Глава 19. Ник открыл глаза. Каждый раз, когда он возвращался в собственное тело, когда дед отдавал ему контроль, это было... Нет, слово «проснуться» тут не подходит, потому что он все это время не спал, он просто отсутствовал. Наверное, было бы уместно употребить слово «воскреснуть», но Ник боялся об этом думать. Так же, как и о том, что в какой-то момент после очередной утки смени прическу. Есть много способов быстро изменить внешность. И ты считаешь, что это лучший вариант? Нет. Я бы предпочел, чтобы ты выбрал относительную безопасность европейского пути. Но он вряд ли приведет тебя к желаемой свободе от... Однако, как я уже не раз говорил, это должен быть твой осознанный выбор. Возможно, вы научитесь сосуществовать с ним. «Найдем общий язык?» Отец вздохнул. Ник заметил, что тот избегает смотреть ему в глаза. Чувство вины за последние 20 с лишним лет. Горечь от смерти жены. Что-то еще? «Ты задействовал много людей, чтобы вытащить меня из Австралии», заметил Ник. «Солдаты, самолеты, даже подлодка». «Твой дед оставил нам целое состояние, часть которого я потратил на обеспечение твоей безопасности. Ты же мой сын». «Это не помешало тебе?» «Да, знаю». Это вечный вопрос, который всегда будет стоять между нами. Где я был последние 20 лет? И где же? Я приглядывал за тобой, как мог. И ты хочешь сказать, что после всех вложенных средств, после всех усилий, после всех смертей, ты вот так запросто готов отправить меня в Европу или Москву, даже не попытавшись укрепить республиканскую безопасность при помощи моего деда? И вы с ним на самом деле позволите мне выбрать и не попытаетесь навязать свой вариант? «А он сейчас здесь?» «Он всегда здесь», — сказал Ник. «Но визуально я его не наблюдаю». «Возможно, это и есть ответ на твой вопрос. После всех вложенных средств, после всех усилий и смертей, я все равно не буду тебе ничего навязывать. И он тоже не вмешается». «Но почему?» «Его дочери это бы не понравилось.